Тихон, а ты сердишься? Нет, не сержусь. Приехала и хорошо, но отсюда ты больше не выберешься. Ясно? Ничто тебе не поможет. Ни твоя статья, ни твой шеф. Что с тобой, Тихон? Спросила она, почти пугаясь его пристального тяжелого взгляда. Раньше он никогда так не глядел на нее. Он насильно взял у нее папиросу и погасил. Она закрыла глаза, лежала покорная, как-то отрешенно чувствуя его жаркие губы. «Вот и хорошо», — разорванно и бессвязно думала она. «Вот и прошло. Пусть ничего больше не будет. Только этот зеленый сумрак, ни милосердия, ни надежд, она тоже устала. Клиника, дежурство, бесконечное сидение в библиотеке. Она даже Ксению не видит. Приходит, когда девочка уже спит. Недовольство профессора все упрекает ее в торопливости выводов. В науку бегом не вбегают, голубушка моя, — передразнила про себя она его. «Думаешь, мне легко, Тихон, как ты со мной разговаривал в прошлую пятницу?» — сказала она, словно выныривая из-под душного колпака. «Вот, видишь, это тоже приносит пользу, Алена. Когда бы я еще тебя дождался? И все-таки мне нужно еще несколько месяцев, Тихон. Я сама смертельно устала от этой неустроенности. Но ведь жизнь-то одна». «Вот именно одна», — подхватил Брюханов. «Я уже тоже имею право жить нормальной семейной жизнью. По крайней мере, ко мне могли бы приехать Тимофеевна с Ксенией, пока ты там будешь расправляться со своей наукой. Я же здесь совершенно один, как волк». «Мы будем спать, Тихон?» «Не будем. Я, например, не буду. Мне рано уезжать». Он отметил про себя ее попытку уйти в сторону от разговора. «Что там еще в Холмске нового?» «Я почти ничего не знаю из того, что тебя интересует. Видишь, какая я плохая жена», — сказала Аленка. «По-моему, Лутаков разгоняет потихоньку твои последние кадры». «Я знаю, мне кое-кто пишет», — сказал Брюханов. «Не вижу в этом ничего удивительного. Каждая новая метла метет по-новому». «Ну, зачем же оправдывать самодурство?» — возразила Аленка. «И ты, и я Лутакова и его горизонты знаем. Совсем недавно он глаз на Чубарева положил. Тот на бюро, когда отчитывался, высказал удивление бесцеремонному обращению с опытными кадрами. На бюро Лутаков промолчал, а сейчас через секретаря Зерского райкома Вальцева жмет на Чубарева, чтобы тот вступил в партию. Но Чубарев онемел от изумления. Бац, ему заявление, дескать, не может руководить таким ответственным участком, если ему выразили политическое недоверие. Мне Вера Дмитриевна ночью звонит в панике. Олег Максимович библиотеку упаковывает. Что с тобой, Тихон? Откинув голову, Брюханов хохотал так, что на глазах у него выступили слезы. «Представляю себе Вальцева, агитирующего Чубарева, вступать в партию! Это, я тебе скажу, зрелище! Но ты знаешь, такой кусище Лутакову не проглотить, подавиться! Да, знаешь, он не такой идиот, чтобы пытаться это сделать. Опамятуется. Уже опамятовался. Учинил Вальцеву нагоняй и заставил его принести извинения Чубареву. Бедный стрелочник. Ну, давай корми, что ли, мужа. К 10 за мной Толя приедет. Я знаю, чем я тебя накормлю, — сказала Аленка, ласкаясь. Мать недавно прислала опят, вот такие крохотные, один к одному, как ты любишь. Еще сало с чесноком. «Ага, подлизываешься? Грехи замаливаешь?» — спросил Брюханов. «Другой на моем месте взял бы, руки тебе стянул потуже, да под замок. Ничего не скажешь, могучая сила убеждения. Аленка с видимой покорностью поцеловала мужа, накинула на себя халатик, подошла к окну и, отдернув штору, некоторое время рассматривала вывеску на противоположной стороне, представляя себе, что она живет здесь постоянно, что сейчас в комнату вбежит Ксения и послышится воркотня Тимофеевны.